Глава вторая. Не зная, что этот черт сделал, но Любава смотрела на Оболенского с каким-то нездоровым восторгом в глазах. Уж не влюбилась ли она? «Что ж, приступим», — я хищно улыбнулся и добавил. «Любава, играй в полную силу». «Хорошо, она хотела сказать «создатель», но мгновенно поправилась. «Братик». «Знаете, в боевых искусствах есть практика, которая называется «бой с тенью». Ее суть заключается в том, чтобы представить противника и манеру его боя, а после противостоять ему. Фактически ты дерешься против своего же воображения. А как победить в таком бою? Быть стремительным и неожиданным. Вот только это не просто, мать его, так. Я с трудом забрал у Любавы первый раунд. Счет был 9-11 в мою пользу. Еще бы немного, и я проиграл. И это при условии, что на мне уже висели все возможные усиления. Хотя все ли? Во втором раунде я использовал артефакт Зуброва, добавив немного веса своим ударом. Это помогло лишь на полраунда, а после Люба приспособилась и вынесла меня со счетом 7-11. «Я породил монстра!» Девушка даже не запыхалась. Она двигалась на какой-то запредельной скорости, при этом я не чувствовал всплеска маны. Такое ощущение, что она сражается за счет физической мощи. Мощи, которую я пока не могу превзойти. Хотя не так. Превзойти ее я не могу, а вот обойти — запросто. К примеру, можно в решающие моменты использовать артефакт воронов и парализовать девушку. Но разве так будет интересно? Я и так сжулил, использовав артефакт Зуброва. Правда, использовал я его лишь за тем, чтобы узнать, насколько сильна моя названная сестра. Вердикт — чертовски сильна. В третьем раунде она смела меня, словно торнадо сметает соломинку. Я забил лишь два мяча, и еще в одном эпизоде Любава сама ошиблась, упустив шарик. Когда партия закончилась, зрители находились в шоковом состоянии. А спустя пару секунд заголосил Львов. «Ну, наконец-то! Да!» — выкрикнул Лев, победоносно вскинув руки вверх. «Хоть кто-то сумел одолеть Дубравского!» «Не переживай, в следующий раз я обязательно отыграюсь», — усмехнулся я, хотя понимал, что шансов отыграться у меня немного. «Вы вообще люди? Это что за скорость была?» — изумленно спросил Картополов и посмотрел на часы. А времени и правда прошло немало. Мы без остановки обменивались ударами примерно полчаса. И то большую часть времени заняли первые два раунда. Последние же мы закончили чуть менее чем за 5 минут. Любава определенно намного сильнее, чем я мог себе представить. Даже интересно, какова она в реальном бою? Впрочем, она беззащитна до тех пор, пока не успеет скопировать все движения противника. Но это не проблема. У меня отличная гвардия, где ее обучат верховой езде, сражением на клинках, стрельбе из лука и даже магии. Кстати, а какой у нее уровень магии? «Любава Игоревна, поздравляю вас с феерической победой!» — сказал Оболенский и поклонился, поцеловав даме ручку. Я заметил, как от этого поцелуя по шее Григория побежали мурашки. «Разрешите вас угостить шампанским?» — спросил он. «Да, наверное», — нерешительно ответила Любава, посмотрев в мою сторону, а я был не против. Зато сестры Кошкины были против. Екатерина схватила Оболенского за ворот, вытащила на улицу и закатила такой скандал, который был слышен всем гостям Панфилова. В финале она влепила Грише пощечину и укатила домой, забрав с собой сестру. Оболенский вернулся, как в воду опущенный, но тут же повеселел. «Вы предлагали шампанское», — напомнила Любава, подойдя к Грише. «Да-да, сию минуту», — просиял он и метнулся к столу за бокалами. Вечер прошел отлично. Мы веселились, смеялись, шутили, танцевали, пили, ели, слушали бесконечные байки Панфилова и изредка играли в теннис. Правда, игры стали не такими ожесточенными. Тем не менее, удовольствие от вечера получили все. Кроме сестер Кошкиных, разумеется. Когда вечер завершился, Гриша подошел попрощаться и наткнулся на мой строгий взгляд. Он был слегка навеселее, и я очень не хотел, чтобы друг что-то отчебучил. Девочке один день от роду. Не хватало, чтобы этот ловелас полез к ней с поцелуями. «Я хотел сказать, что очень, очень счастлив знакомству», — проблеял Оболенский. «Вы обворожительны, и я никогда ранее...» — запинался Гриша, но Любава его прервала. «И замечательно провела вечер. Благодарю вас за то, что составили компанию». Сестренка сделала реверанс, не переставая смотреть в глаза Оболенскому. От этого Гриша расплылся в идиотской улыбке и покраснел. Да уж. Такого смущения на лице Оболенского я не видел никогда. Я ободряюще похлопал его по плечу, а после сказал. «Уже поздно. Нам пора домой. А?» Оболенский вышел из транса и посмотрел на меня. «Да, ты прав. Рад был повидаться», — неуверенно сказал он. Его взгляд опять соскользнул на Любаву. Открыв портал, я забрал девчонок в Дубровку. Все это время Оболенский смотрел нам вслед, пока окно портала не захлопнулось. «Ну что я могу сказать? Твой первый выход в свет прошел успешно и завершился фурором», — улыбнулся я и погладил Любаву по голове. «Я сделала все как надо?» — робко спросила она. «Любушка, ты была на высоте», — пискнула Мышкина и, подскочив к девочке, сдавила ее в объятиях. Похоже, Юлия гордилась своей подопечной. «Виктор, а ты заметил, как Оболенский смотрел на нашу девочку? Так даже коты не смотрят на сметану». «О, да, он растаял». «Я ему понравилась?» — смущенно спросила Любава. «Понравилась? Да он влюбился в тебя по уши!» — воскликнула Юлия. «Идем, я уложу тебя спать и попутно расскажу об отношениях мальчиков и девочек», — игриво сказала Мышкина, стрельнув глазками. «Обязательно расскажешь, но есть два условия. Истории не спускаются ниже пояса», — предупредил я Мышкину. «Фу! Как ты можешь такое говорить? Я что, по-твоему, пошлячка?» — возмутилась Юлия, уперев руки в бока. «Порой ты бываешь довольно грязной девчонкой», — заметил я, и она согласно кивнула. «А второе условие?» «Вы заскочите со мной на пару минут в лавку Ибрахта, а после можете болтать хоть до самого утра». «Приемлемо», — ответила Мышкина и, схватив Любаву за руку, потащила ее за мной. Мы поднялись в спальню на втором этаже. Я по привычке запер дверь и призвал золотой ключик, которым открыл шкаф. Ибрахт бодрствовал и был в отвратном настроении. Впрочем, другого настроения у него и не бывает. «Чего надо?» — нахмурившись, спросил Древень. «Хочу повысить уровень магии у вот этой девочки». «Ну, давай посмотрим», — фыркнул Ибрахт и направил в ладонь девочки указательный палец. Из пальца за долю секунды выросла острая игла. Ибрахт хотел проколоть ладонь Любавы, но ее рефлексы сработали быстрее. Девичья ладонь сместилась в сторону и резко сдавила палец Древня, отчего тот жалобно пискнул. Игла сломалась пополам вместе с пальцем торговца. «Ай, сука, больно! Я вас по судам затаскаю!» — заорал Ибрахт. «Ой, я сделала что-то не так!» — испуганно спросила Любава, отдернув руку. По ее ладони стекали алые капли и падали на паркетный пол. Да и палец Ибрахта был окровавлен. «Старый, не ной. Ты же мог проинструктировать девочку?» «Мог. А в итоге напал, как дикарь. Вот она с перепугу и...» «С перепугу сломала мне палец!» — выкрикнул Ибрахт, обхватил фалангу здоровой рукой и с хрустом вправил ее на место. Зло посмотрев на нас, он слезнул кровь Любавы с пальца и ошалело уставился на меня. «Ты нормальный?» «Если меня сравнивать с людьми этого мира, то не совсем», — ухмыльнулся я. «А что за странный вопрос?» «Твоя Любава уже на максимальном 10-м уровне, выше только боги», — выпалил Ибрахт со смесью возмущения и удивления. «К тому же ей 5322 года, тоже мне девочка. Я на фоне этой девочки, не проклюнувшийся желудь. Ты где вообще нашел это чудовище?» «Где нашел, там уже нет. И следи за языком. Любушка у меня обидчивая, может в следующий раз сломать не палец, а шею». «Да идите вы, лавка закрыта!» — выкрикнул Ибрахт, после чего дверцы шкафа с грохотом захлопнулись, озарив нас зеленым свечением. «Я не хотела его обижать», — ласковым голосом сказала Любава и состроила глазки точно так же, как делала Юлия, когда хотела от меня что-то получить. Правда, Любаве хватило бы и голоса. С таким голоском ей и убийство запросто сойдет с рук. Милота, да и только. «Все в порядке», — успокоил я Любу. «Юлия Сергеевна, можете забирать девочку. Идите купаться и сплетничать, или чем там женщины занимаются в свободное время». «Ой, а вы как будто не сплетничаете», — вздохнула Мышкина. «Мы обмениваемся ценной информацией», — парировал я и махнул в сторону двери. «Топайте, уже поздно». Мышкина улыбнулась и показала мне язык. Такое я не мог оставить безнаказанным и потянулся, чтобы шлепнуть ее по попке, но она шустро выскочила за дверь. Наивная. Думала, что я ее не достану. Лоза выросла из стены и звонко шлепнула Юлию по ягодицам. «Ай, Дубровский, я тебе еще припомню!» — послышался голос из коридора. Сев на кровать, я задумался. 10-й уровень магии? Тогда почему я совершенно не чувствую в ней маны? Такое ощущение, что у Любавы нет ни ядра маны, ни энергетических каналов. А еще это необузданная физическая мощь. Нужно использовать на ней венок. Исследую кровоток, внутренние органы, поищу каналы маны. Ведь маг 10-го уровня должен уметь колдовать, но без маны особо не поколдуешь. Если бы она была богиней или промежуточным звеном между человеком и богом, это многое бы объяснило. А пока больше вопросов, чем ответов. Судя по словам Ибрахта, она обычный человек. Обычный, с необычными способностями. Ее скорость адаптации поражает. Правда, раны она получает, как и все остальные. Я мог бы вылечить ее ладонь, но не стал этого делать. Хочу посмотреть, что произойдет с раной к утру. Может, у нее регенерация на запредельном уровне, и Любава фактически бессмертна. А что? Было бы забавно. Объявляют мне войну рода, а я в атаку отправляю одну субтильную девочку, которая рвет высших магов противника на куски голыми руками и при этом нежно говорит: «Сдавайтесь или умрите, сучьи дети!» Размышление прервал стук в окно, за которым парил Тихонович. Две гарпии спарывали воздух крыльями, удерживая дядю на весу. Несмотря на то, что твари не чувствовали вес дяди, я поспешил открыть окно, впустив его внутрь. В последнее время я стал ненавидеть гарпий, возможно, потому что они вечно наблюдали за мной с потолка. Как только окно открылось, Тихонович ловко запрыгнул в комнату. Он сразу отозвал гарпий, зная мою неприязнь к ним. «Как прошло?» — спросил Тихонович. «А ты прилетел, чтобы поинтересоваться, кто выиграл в теннис?» — спросил я, приподняв бровь. «Не совсем». Тихонович прошел вглубь комнаты и резко развернулся на пятках. «Племяш! «Тут такое дело!» — задумчиво сказал он, секунду помолчал, подбирая слова, и выпалил. «Меня уже достало выращивать сорняки. Каждый день одно и то же. Но сколько можно?» «Бедный ты и несчастный. Иди сюда, обниму, пожалею», — усмехнулся я и пошел навстречу дяде. «Все бы тебе хихоньки да хахоньки. Нет, ты не подумай, я не ною. Просто хочется заняться чем-то более полезным, что ли. Тем, что я смогу сам развивать, понимаешь? Теплицы — это твой проект, а я хочу что-то свое». «Свое? Ладно. Будет тебе занятие по душе. Ты, главное, себе замену вырасти. Поговорю с Вадимом, он пришлет к тебе переселенцев с даром магии природы. Как обучишь, будешь свободен». «В смысле свободен? Я ж не отказываюсь от работы, просто хочу что-то...» «Да я тебя понял», — отмахнулся я от его оправданий. «У меня даже есть мысли, чем тебя озадачить». «Вот как? Ну давай, рассказывай». «Ты любишь выпить и повеселиться», — начал было я, но родственник меня перебил. «Звучит так, как будто ты меня осуждаешь». «Скорее подчеркиваю твои сильные стороны», — подмигнул я ему. «Раз уж ты большой знаток в развлечениях и выпивке, то почему бы тебе не открыть питейное заведение? Бар или ночной клуб, к примеру. Будешь продавать наш коньяк и вино, разработкой которого займется Вадим. Что скажешь?» Дяде даже не нужно было думать. Он уже знал ответ. «Ха! Да это отличная идея! Конечно, я возьмусь за это!» — выпалил Тихонович, подскочив ко мне и обняв. «Обязательно возьмешься. Но это случится только после того, как обучишь переселенцев. Если все пойдет отлично, то, может, дам денег на открытие целой сети заведений. Одним словом, все зависит от тебя». «Племяш, будь уверен, я тебя не разочарую». Тихонович посмотрел мне в глаза, и на его лице промелькнула какая-то безумная улыбка. Отодвинув меня в сторону, он с разбега сиганул в окно. Призвал гарпий и, ухватившись за их лапы, полетел в сторону реки, громко крича. «Я открою собственный кабак! Мечты сбываются!» Снизу раздался вопль десяток глоток. «Закрой свою пасть! Не мешай спать, мать твою! Ты видел, сколько времени!» Но дяде было плевать, он уже видел прекрасное далеко. Иркутский академический драматический театр. Кабинет Богомолова. Даниил сидел за столом и не спеша пил чай. Последние дни выдались муторными. Сперва пришлось избавиться от трупа дяди Славы, а после наведаться на его склад артефактов. Там было чем поживиться. Хотя качество артефактов оставляло желать лучшего. 32 малых артефакта защиты. Десяток колец со встроенными заклинаниями стихийных стрел. Кстати, забавные колечки. Вместо драгоценных камней в них встраивались макры, которых хватало на 3 применения заклинания. После макр рассыпался, и на его место можно было вставить новый. Правда, макрам нужно было придать правильную форму, чем в соседней комнате сейчас и занимался ювелир, приглашенный Богомоловым. В дверь постучали. «Входи», — подув на дымящуюся кружку, сказал Богомолов. Дверь открылась, и внутрь вошел Василий, подручный Даниила. «Ваш приказ выполнен. Я обучил бойцов, как пользоваться артефактами», — коротко отчитался он. «Все прошло гладко?» «Почти. 2 артефакта защиты разрушены. Еще один боец умудрился поджарить сам себя. Но в остальном все отлично». «О, боги!» — вздохнул Богомолов. «Этот идиот жив?» «Никак нет. Сейчас его труп везут за город», — ухмыльнулся Василий, как будто только что услышал забавную шутку. «Отличная работа», — похвалил Богомолов инициативного подчиненного. «У меня для тебя есть новое задание. Подними свои связи и найди всех отморозков, готовых рискнуть жизнью за звонкую монету». Василий раньше разбойничал на дорогах, грабил аристократов, насиловал, убивал. Но после того, как вороны взялись истреблять всех уголовников, залег на дно. В свое время Василий успел обзавестись обширным кругом знакомых по всей империи. Именно поэтому Богомолов его так и ценил. «Будет сделано!» — поклонился подручный и развернулся к выходу. «Постой!» — остановил его Даниил. «Поищи магов в изнанке. Нам нужны одаренные. Сам видишь, как бесполезны простолюдины. Спалить самого себя артефактом — что за глупость?» — усмехнулся Богомолов и, отставив кружку, продолжил. «Бери всех, даже если у них будет низкий уровень магии. Самый слабый маг нанесет удар, который Дубровскому придется отражать. Это даст нам шанс зайти ему за спину и вскрыть от уха до уха». «Сколько мы готовы заплатить?» — уточнил Василий. «Неважно. Обещай золотые горы. Все равно до момента выплат доживут немногие. Если придется швырнуть против Дубровского половину Сибири, я сделаю это». «Вас понял», — кивнул Василий и покинул кабинет. Богомолов задумчиво посмотрел в пустоту и шепнул. «Неважно, сколько погибнет отбросов. Главное, чтобы Дубровский сдох вместе с ними».